Все тот же визг вторично сотряс воздух. Билли Виндзор вскочил. «Кто-то напал на малыша!» — буркнул он. Кинулся к двери и распахнул ее. Смит последовал за ним более неторопливой походкой. Захваченный врасплох на месте преступления, испитой человечек выпустил ухо высокородного Малонея, и тот принялся потирать его с возмущением, запечатленным в каждой черте его лица. В подобных случаях Билли не тратил времени на слова. Он рванулся к испитому, но тот, потратив предыдущую секунду на то, чтобы вглядеться в двух редакторов, словно запечатлевая их облик в своей памяти, увернулся и помчал вниз по лестнице с резвостью марафонца. «Вперся сюда!» — с горечью доложил высокородный Малоней. И спрашивает: «Редактор тут?» Я говорю: «Нету! Вы же сказали, что вас ни для кого нет, а он сцапал меня за ухо, потому что я не дал ему пройти». «Товарищ Малоней», — сказал Псмит, — «вы мученик. Что сделал бы Гораций, если бы кто-нибудь ухватил его за ухо, когда он оборонял мост от несметного войска? История умалчивает о такой возможности, а ведь она могла все изменить, и Рим пал бы». «Кстати, этот джентльмен объяснил цель своего визита?» «Не-а, сразу полез». «Еще один сильный, молчаливый мужчина. Мир кишит нами. Таковы подводные камни журналистской жизни. Вы будете целее и счастливее, сбивая стада на своем мустанге». «Но что ему было надо?» — спросил Билли, когда они вернулись в кабинет. «Кто знает, товарищ Виндзор. Возможно, он жаждал наших автографов или пятиминутной беседы на общие темы». «Что-то не нравится мне его вид», — сказал Билли. «Тогда как товарищу Малонею не понравилось ощущение его пальцев. В каком смысле его вид оскорбил ваш вкус? Скверный покрой его одежды? Но мне известно, что подобные вещи оставляют вас равнодушным». «По-моему», — задумчиво произнес Билли, — «он приходил только чтобы посмотреть на нас. И его желание сбылось. Провидение печется о бедняках. Владелец этих трущоб, кем бы он ни был, церемониться не станет. Нам надо держать ухо востро. Этого типа, наверное, послали, чтобы он мог указать на нас какой-нибудь шайке. Теперь они будут знать, как мы выглядим, и смогут взяться за нас». «Такова оборотная сторона популярности общественных деятелей, товарищ Виндзор, и мы должны терпеть ее мужественно, не дрогнув». Билли вернулся за свой стол. «Ну, если я и дрогну, вы этого даже в микроскоп не увидите. А вот куплю себе увесистую трость и вам советую». По предложению Псмита, редакционный состав «Уютных минуток» отправился в этот вечер поужинать в саду на крыше отеля «Астр». «Усталый мозг», — сказал он, — «необходимо питать. В подобный момент было бы ложной экономией насыщаться в какой-нибудь жалкой харчевне на улице, где официанты, немцы, тяжело дышат тебе в затылок, а два скрипача и пианист терзают прекрасные глаза на расстоянии протянутой руки от твоих барабанных перепонок. Здесь, обвиваемые прохладным ветерком, окруженные прекрасными женщинами и мужественными мужчинами, наши организмы восстановят силы с большей легкостью. К тому же наш траченный молью утренний знакомец вряд ли может угрожать нам здесь. Человека в таких брюках сюда не пустит. Возможно, когда мы выйдем, он встретит нас у парадного подъезда с колбаской, начиненной песком, но до тех пор...» С мягким изяществом он принялся за суп. Вечер был жаркий, и почти все столики были заняты. Внизу раскинулось море огней большого города. Под конец взгляд Псмита сосредоточился на рекламе некоего прохладительного напитка на Таймс-сквер. Масса электрических лампочек изображала огромную бутылку, и из ее горлышка через правильные интервалы появлялись вспышки пламени, символизировавшие прохладительный напиток. Бутылка мало-помалу гипнотизировала Псмита. Вздрогнув, он очнулся и обнаружил, что Билли Виндзор о чем-то беседует с официантом.